уезжа. Уж сколько раз твердили миру о том, что нехуй много пить, не то чтоб к водке, даже к пиву на метр, бля, не подходить. Однако есть еще герои, их на Руси не сосчитать. Как начинаются запои, на остальное им плевать. Гудят, хуярят всю дорогу, а сделать ничего не могут. С утра собрались на застолье, а повод был тогда такой. Вернулся ежик с колоний однажды раннюю весной. Чтоб случай значимей казался, позвал друзей издалека. Не для того, чтоб нажраться, а так попить чуть-чуть, слегка. Прихрамывая, еле-еле сперва петух пришел бухать. Едва съебал, его хотели в тот день крестьяне ощипать. Сказал петух: «Все позади, еж петуху, пей, не пизди». Медведь зашел стакан принять, лесной авторитет. Его попробуй не позвать, не оберешься бед. Он и зашел, но не один, в обнимку с кабаном. «Ну что, здорово, сукин сын!» И сели за столом. В обед лисичка подошла, известнейшая блядь, чтоб у проказника ежа по пьяни отсосать. Барсук с пораненным еблом, слегка подпитый волк, все те собрались за столом, кто знал веселье толк. Вот так пришли, разделись и за столы уселись. Медведь по праву главаря встал первым, грозно говоря: «Короче так, давай, братва, спокойно посидим. Не нажираться мы сюда пришли, поговорим. Мы попиздим о том, о сём, рассевшись по углам, покушаем, чуть-чуть бухнем и свалим по домам». Петух воспитанно молчал, барсук ебальником качал. Вот так слегка издалека и завелась машина. Пиздеж поехал, пьянь пошла. Обычная картина. Бывалый еж налил стакан и говорит: «Ребята, в таких местах, где я бывал, не так, как здесь пиздата». Еж захуярил кубок весь, ребята поддержали и принялись охотно есть картошечку с грибами. Спиртное вскоре прижилось, закуску на пару, веселье хмелем налилось, тем более на шару. Тут волк прокашлял: «По второй, как будто вроде надо, иначе праздник никакой. Согласны вы, ребята?» Зависла пауза столбом, над пьянкой тревожно. Медведь повел своим еблом и согласился: «Можно». И покатилось, понеслось, стаканы зазвенели, ведь в доме гость, на то и гость, чтоб ебнуть в самом деле. Кто жрал салат, кто просто пил, кто чью-то маму материл. Тут, вновь поднявшись, еж сказал две фразы вместо тоста: «В таких местах, где я бывал, не все довольно просто». С ним согласились все опять, и так как были пьяны, то стали дальше разливать горючее в стаканы. Петух тот первым осмелел и, размахнувшись хуем, сказал лисе: «Я нравлюсь всем, давайте потанцуем». «Ты ебанулся, что ли, петух? Твой хуй от плесени протух», — лисица отвечала. «С тобой мне не пристало по пьянке кое-как ебстись. Дай, петух, отсюда брысь!» Но Петя буйство не унял. «Ты что, сдурела, сука?» Над стулом жопу приподнял и как въебет ей в ухо. Та прямо мордой об стол. «Давай орать и плакать!» Тут волк за праздничным столом: «Пошел гулеш, однако! Ты, вижу, пидор, охуел! На нашу срешь малину!» И, ебнув водки, засадил пернатому по рылу. Медведь взревел: «Что за хуйня?» И после двух стаканов продолжил: «Ну-ка, циц, братва, послушаем пахана». Петух тот тоже саданул и в глаз медведю пизданул. Лиса орет: «Уроды, бля, попортили мне шкурку!» Медведь: «Петух ударил в глаз меня! Пиздец ему, придурку!» Шезлонга поднялся барсук, ебальником качает и под столом движением рук от радости кончает. Медведь по морде барсуку, а тот на волка жопой. «Но дайте же ёбнуть петуху!» — кричит. И Петя: «Хопа!» Петух уже под кабаном, сцепились и плюются, друг друга пиздят под столом, кряхтят, но не сдаются. Вдруг ёж, очухавшись от сна, поднял свое ебало и, ебанув еще слегка, промолвил: «Все, достало! Лесную жизнь я в рот ебал и докажу любому, что в тех местах, где я бывал, все было по-другому». Все посмотрели на ежа. Так вот кто всех напарил. Поднялись с пола не спеша, еще залили хари и так вломили чуваку, что тот скончался на боку. Мораль одна: коль пьянь идет, не открывай не в тему рот.